4. Грэм явился минута в минуту. Он был одет, как банкир на отдыхе, но зверски простужен. Беспрестанно кашлял, чихал и вытирал покрасневший нос шелковым платком. «Как он будет 3 дня с утра до вечера вести занятия?» — подумал я, сочувственно поднимаясь навстречу. В комнату стали входить участники. Потому как они входили и рассаживались, было видно, что вот они-то заплатили за тренинг по 50 тысяч, не то что некоторые. Однако мой преподавательский костюм здесь был совершенно ни к чему. Большинство визитеров составляли мужчин от 25 до 40 лет. Девушек оказалось всего 3. Последняя в комнату впорхнула юное создание с кокетливыми хвостиками, в короткой юбчонке и в разноцветных чулках на крепких ножках. Ничего особо примечательного в рассаживающихся по кругу людях я не заметил. Ни с кем из них не хотелось вступать в беседу, о чем-то расспрашивать, тем более им исповедоваться. Люди как люди. Молодой калмык с тонкими чертами злого лица, небритый дядя в синей трикотажной фуфайке, высокий чернявый мужчина, в движениях и лице которого было нечто от ящерицы, какое чередование неподвижности и юркости. Устроившись в низком креслице, Крем внимательно обвел взглядом собравшихся. Мельком глянул на часы и включил улыбку. Тут, между прочим, стало заметно, что добрая половина присутствующих уже хорошо знакома с Вадимом Марковичем, пожалуй, любит его. От напряженного зрения темнело в глазах. Что сейчас будет? Негромко и как бы, между прочим, не слишком интересуясь, Крем попросил каждого сказать пару слов о том, кто чего ждет от этого визита, и посмотрел на богатыря. «Виталий, в смысле, меня зовут? У меня проблем-то нет, как таковых. Читать людей хочу, в смысле, научиться», — сказал молодой Илья Муромец. Только Виталий заговорил, стало ясно, что он как-то связан с бандитами. Может быть, сам был когда-то бандитом, может, часто имел с ними дело. «Проблем у него нет, поглядите-ка». «Зачем вам людей читать?» — весело спросил Крем, который немало не испугался, сиплый голос Виталий. «Ну как? Были проблемы, я бы столько денег на тренинг не поднял, ведь так? Про читать. Для бизнеса это. Я тебя вижу, ты меня нет. Полезно». Надменный калмык сказал, что собирается научиться управлять начальством. Девочка-белочка хотела выработать стратегию для новой жизни. Небритому нужно было успевать сделать всю дневную работу за 2 часа, но получать большую зарплату. Казалось, посетители толпятся перед волшебником, который обещал исполнить любые желания. Когда дошла очередь до меня, мне ничего не оставалось, как высказаться в том же сказочном стиле. Мол, хочу цветочек аленький, красоты невиданной. Например, научите обезоруживать агрессора и мгновенно заключать с ним мирный договор. В продолжение всех выступлений Крем цепко вглядывался в говорящего, высоко задрав правую бровь. Пытаясь проследить ход его мысли, я тоже смотрел на выступающих, но видел все тех же людей. Такие мне встречались не раз, и было непонятно, зачем нужно так цепко в них вглядываться. Здесь стоилась какая-то интрига. Я ждал от Крема то ли фокуса, то ли небывалой хитрости. Похоже, ждал я не один. Детское любопытство мелькало и в глазах белочки Даши, в хищном взгляде калмыка Леонида. Угрюмый Виталий поглядывал из-под лобья, боясь пропустить момент начала магии. Слава, высокий чернявый мужчина, следил за происходящим скорее как зритель, чем как непосредственный участник действа, пожалуй, даже как телезритель. Вадим же Маркович, казалось, не замечал зрительских ожиданий. Весело поблагодарив гостей, он обратился к женщине, которая сидела у самого окна, почти не поднимала глаз от пола. Женщине, ее звали Валентиной, было за 50. Рыхлое лицо ее принадлежало каким-то ненарядным векам, пасмурному захолустью, ноябрю. Надежда отказывалась производить какое бы то ни было впечатление. Кофта и куфта, брюки как брюки. При всей болотной позаброшенности была в посетительнице значительность, связанная не с положением в обществе, а с чем куда более серьезным, важностью пережитого и внутренней силы. Женщина напоминала языческое изваяние, неподвижное, властное, таинственное. Вдумчиво отсутствующий видом она слушала, как Крем рассказывает ее историю. Валентина трижды проходила в разных компаниях примерно один путь. С самого низа до положения второго лица. Она знала в лицо и по имени всех сотрудников, была в курсе любых событий, могла разрешить любое затруднение, дать ответ на любой вопрос. Все нити дела держала в своих руках и с каждым находилась на одной волне. Владелец мог быть совершенно спокоен. С Валентиной в фирму приходил полный порядок. Зачем же при ее удачном управлении и признании заслуг она увольнялась? Оказывается, достигнув положения главного управляющего, Валентина ждала, что ей будет предложено партнерство, но разговора с владельцем ни разу не заводила. Он был должен сам понять, что такой ценный руководитель не может оставаться просто наемным работником, что повышение — единственная справедливая форма благодарности. Но владельцы партнерства все не предлагали, и, подождав некоторое время, Валентина уходила из запретой обихоженной компании в никуда. Год сидела дома, возилась с детьми, потом находила новую компанию и опять начинала все с нуля. Финал был повсюду один и тот же. Хотя говорил один Вадим Маркович, все, не отрывая глаз, смотрели на Валентину. Вроде бы, не завершив рассказа, добродушно и легкомысленно, как врач, не желающий заострять внимание на болезни, Крем спросил. «Валентина, расскажите, если вам не сложно, как относился к маме ваш отец?» «Откуда он знал, что нужно задать именно этот вопрос? Что во внешности или в поведении женщины наводило на разговор о родителях?» За 3 дня я не раз буду спрашивать себя об этом, потому что ответом на этот вопрос послужил удивительный рассказ.